Глава 15. Нападение и разговор с эльфами. Вот только спокойно поспать и набраться сил никто мне так просто не даст. Как только исчез звездный архимаг, с двух сторон вышли две группировки. Сильфи вместе с Алукусом и тот самый здоровяк, что был в числе лучшей тройки от своей школы. Каким образом он оказался здесь, если его учебное заведение находится слишком далеко отсюда? Вот уж Гедиминович, без него здесь наверняка не обошлось. Вот только зачем ему это? Впрочем, ситуация с эльфами тоже не так однозначна. Не думаю, что они поджидали меня здесь с благими намерениями, а значит, лучше перестраховаться. Все мое тело покрыл невидимый магический щит, подсоединенный к открытому орловым резерву. Пока в нем не закончится магическая энергия, он будет поглощать все направленные в меня магические удары. Правда, от физических он не защищает, и придется выкручиваться другими способами. Пришлось обходиться без песнопения, иначе стоящие напротив незваные гости могли что-то заподозрить. «Вижу, ты хорошо провел время в резиденции архимага, не так ли?» Первым решил заговорить здоровяк, за спиной которого находился полученный им атлас. «Мне бы очень хотелось узнать, о чем вы там разговаривали». На эльфов он смотрел с явной неприкрытой неприязнью. Впрочем, это и неудивительно, учитывая его поведение на церемонии. Особого доверия к этим ребятам здоровяк не испытывает и открыто это показывает. Они же, в свою очередь, просто игнорируют его и молча стоят, пока не вмешиваясь в разговор. «С чего бы мне это рассказывать?» – спокойно произнес я. Особой угрозы в свой адрес я не ощущал, а снятая печать подняла мои шансы на успех в поединке с таким противником довольно сильно. От него исходит очень яростная и устрашающая энергия, и наверняка по силе этот парень не уступает Олене Громовой. Не зря он выступал от своей школы под первым номером из тройки. «Я очень устал, поэтому хочу отдохнуть. Если будут вопросы и у меня появится время на них ответить, то я этого все равно не сделаю. Отойди». «Открытая провокация. Мне нужно понять, что этим ребятам от меня нужно. Решил он атаковать меня на территории школы, то его ждут большие неприятности. Не стоит начинать разговор с взаимной неприязни», — неожиданно заговорил он, улыбнувшись. «Сначала представлюсь. Михаил Багратион. Первый сын князя Багратиона и наследник рода. Мне бы хотелось с тобой пообщаться в неформальной обстановке, но близость к этим...» Он кивком головы показал на все еще молча стоящих эльфов, и по нему было видно, что еле сдержался, чтобы не сплюнуть на пол. Поступок недостойный аристократа, и он это понимает. «Вывело меня из себя. Надеюсь, первое впечатление обо мне не слишком омрачило наше дальнейшее сотрудничество. Что скажешь?» «Только то, что я действительно удивлен. А это на самом деле правда. Поведение парня моментально изменилось. Стоило мне ответить на его слова в грубой форме. Сейчас он не источал ту яростную энергию, или же она была не направлена в мою сторону. Но, как я и сказал ранее, мне хочется отдохнуть. Отложим разговор на потом». «Человек, у нас тоже есть к тебе парочка вопросов», — вышел вперед Алукус, сохраняя довольно нейтральное выражение лица. В сторону Михаила он даже не смотрел. «И чем быстрее мы получим на них ответы, тем будет лучше для тебя. А больше ничего не хочешь, эльф?» Выделил последнее слово так, будто сплюнул. Щека принца дернулась, но он сдержал себя в руках. Сильфи же усмехнулась в свой маленький кулачок, стараясь скрыть веселье. «Мне вот тоже интересно, почему у вас с принцессой уши растут в разную сторону, или почему цвет вашей кожи отличается, но я же молчу. Поэтому давайте оставим вопросы при себе, и вы мне дадите спокойно отдохнуть». «Владимир верно говорит. Вы здесь явно лишние». Багратион подошел ко мне, вставая рядом. Препятствовать такому поведению не стал. Пока не нападает, пусть делает, что хочет. «Вам лучше покинуть территорию школы, направившись в свои леса или где вы еще там живете. Хотя нет, лучше сразу в Некрорию. Уходите и не возвращайтесь». «Ну зачем так грубо, мальчики?» — наконец заговорила Сильфи, делая шаг в нашу сторону. Мы с Михаилом одновременно приняли боевую стойку, полностью сосредоточившись на эльфийке. Под таким напором она удивленно остановилась. «Вы что, действительно хотите напасть на территории школы?» «Только в том случае, если нам придется защищаться», спокойно произнес Багратион сквозь зубы. «Вы слышали, Владимира, вам здесь не рады». «Как и тебе, Михаил, как и тебе». «С чего он решил, что я целиком и полностью поддерживаю его кандидатуру? Мне сейчас хочется просто принять ванну и завалиться спать. До вступительных экзаменов в академию всего несколько дней, за которые мне нужно многое успеть сделать. Зачем мне тратить свое драгоценное время на эти бессмысленные разборки? Тем более тогда, когда я даже понятия не имею, чего от меня хотят все эти ребята. Как сказал Алукус, пока мы не поступим в академию, вы не будете считать нас за равных». Медленно пошел в сторону общежития я. Все остальные застыли с ничего не понимающими лицами. «Хотите поговорить, пожалуйста? Но сделаем это в стенах нового учебного заведения. А сейчас я все же вас покину». Проходя мимо Сильфи, мое обоняние уловило приятный цветочный аромат, исходящий от девушки. Ее глаза пристально следили за каждым моим движением, но сама девушка не двигалась. Да, вблизи она действительно красива, по-своему. «Меня хоть подожди», — наконец решил заговорить Михаил, осознавая, что я собираюсь уйти. «Тебя это тоже касается. Сейчас мне это неинтересно». Пройдя мимо эльфов, произнес я. Багратион остановился на одном месте с ничего не понимающим выражением на лице. «Да уж, ты действительно думал, что разыгранная тобой сцена должна была повысить мое доверие к тебе? Слишком наивно. Не имея я за плечами многолетний опыт различного рода интриг, и я бы клюнул на твою удочку. Вот только он у меня есть. Осталось пройти только принца, и как только поравнялся с ним, он тихо произнес: «Мы хотели поговорить о темной стороне твоего атласа». Еле слышно, почти не шевеля губами, бросил он: «Ведь заключение контрактов с находящимися под запретом зверями – это наша специальность, некрории. Подумай об этом и найди нас, когда будешь готов это обсудить». На этих словах эльфы повернулись и пошли в другую сторону. Сбоку пронеслось несколько теней, вставших рядом с ними. Их свита, что я видел на церемонии. Завяжись с ними потасовка, и меня бы просто смели в мгновение ока. Да уж. Напоследок Сильфи повернулась, бросив несколько слов на прощание. «А мне бы просто хотелось пообщаться с тобой, Рюрикович», — улыбнулась она. «Мне очень интересен как ты, так и весь твой род, в прошлом руководивший целым континентом. Очень надеюсь, что ты меня не разочаруешь». На этом они окончательно скрылись из виду, оставив нас с Михаилом наедине. Воспользовавшись моей небольшой остановкой, он быстро подошел. «Интересно, чем ты смог так сильно заинтересовать этих эльфов, что они дожидались тебя здесь?» — открыто спросил он, и в его голосе действительно сквозил неприкрытый интерес. «Лучше скажи, зачем ты проделал то же самое? В жизни не поверю, что провернул это все ради того, чтобы просто поговорить со мной. Так каковы твои истинные мотивы?» «Меня попросили передать тебе вот это». Он протянул мне затянутый бечевкой сверток, на котором находилась восковая печать. Стоит отметить, что он довольно внушительного размера. «Пока тебя не было, мне пришло сообщение от отца с просьбой передать сверток лично в руки Владимиру Рюриковичу. Поэтому я и дожидался тебя здесь. Но из-за моего тяжелого характера и неумения нормально общаться со сверстниками вышло не очень красиво». «От твоего отца? Что нужно одному из князей от меня? Мы даже не знакомы», — удивленно приподнял я бровь. «Вот это мне неизвестно», — развел руками Михаил, медленно вышагивая рядом. Мы уже почти подошли к общежитию, когда он продолжил: «Знаю только, что это касается дуэли рода. Честно, меня это очень заинтересовало, поэтому я моментально согласился на его задание. Провести дуэль рода в таком юном возрасте, да еще и выиграть ее, поставив на кон все. Чем некрасивая история?» — воодушевленно произнес Багратион. «Неужели этот фрик помешан на сражениях? Мне доводилось встречать людей такого типажа, как он. В этой жизни больше всего их привлекают различные драки, дуэли и поединки с другими людьми. Если Михаил из этой когорты, то меня ждут неприятности в ближайшем будущем. Наверняка он захочет бросить мне вызов, чтобы просто проверить свои силы». «Да, ты прав». Впервые согласился я с ним, что вызвало небывалое удивление на его лице. «Но ничего красивого в этой истории нет. Владислав Бельских, с кем я и сражался, нанес моему роду непростительное оскорбление. Проигнорируй я его, и об меня бы начали вытирать ноги все, кому не лень. Красиво это победить сильного противника, сражаясь за высокую цель, а не ставя его на место». «В этом тоже есть своя красота». Улыбка парня стала еще шире. «Всегда нужно ставить на место зазнавшихся своей силой, если есть такая возможность. Чем раньше такие люди осознают, что они не самые-самые в этом мире, тем быстрее поумнеют. Спасибо за разговор, Владимир. Очень надеюсь, что мы с тобой еще увидимся». На этих словах Михаил развернулся и быстро скрылся из виду. Тем более мы уже некоторое время просто стояли перед входом в общежитие. Странный человек этот Багратион. Что он хотел сказать своими словами? Да и эльфы. Они, в отличие от других учеников, сразу осознали, какого типа у меня атлас. Вот только откуда у них такая информация, если они впервые увидели церемонию? Слишком много несостыковок во всем этом, да еще и сверток от князя. Открывать его я не спешил. Слишком много событий произошло за последнее время, и мне действительно необходим отдых. Проделав все водные процедуры, я несколько секунд стоял перед дверью своей комнаты. Нет, заходить в нее я не боялся. Но встречаться с Алексом мне откровенно не хочется. Илона Громова, да и он в том числе, открыто показали свою позицию и отношение ко мне на церемонии. Тем более, что он мог затаить на меня обиду за то, что не попал в тройку лучших. Правда, стоя на месте, дело не сдвинется с мертвой точки. Вернулся наконец-то, стоило мне переступить порог, как заговорил сосед по комнате. Как быстро крутится мир вокруг, не так ли? Еще недавно тебя считали одним из слабейших в подготовительной школе, способным лишь бегать за женскими юбками, точнее одной, но не суть важно. Теперь ты глава рода, один из сильнейших выпускников, и к тебе проявляет внимание не только конклав архимагов, но и совет князей. Владимир, а это точно ты? Как только он сказал последнее слово, то ринулся в мою сторону весь покрытый молниями. Первый удар поглотил магический щит, но Алекс не растерялся и схватил меня за воротник, резким рывком бросая в сторону окна. Все произошло настолько быстро, что я только и успел сгруппироваться, как моя спина врезалась в стекло, а следом за этим все мое тело вылетело на улицу, разбивая его. Высота была не слишком большой, примерно второй этаж, из-за чего я смог нормально приземлиться и отбить летящее в мою сторону заклинание. Сосед по комнате не терял времени даром, атакуя меня различными магическими атаками. Несколько ледяных сосулек поглотил магический щит. От магического тарана я просто увернулся, а выстрелившие из-под ног земляные копья просто проигнорировал, подпрыгнув в воздух. В этот самый момент Алекс решил вновь пойти в рукопашную, целясь мне ногой в живот. Но я ожидал такого исхода событий и схватил ее. На мгновение на его лице промелькнуло удивление, но не более того. Мой удар кулаком пришелся ему прямо в нос, после чего послышался характерный хруст перелома. Больше нанести удара мне не дала покрывшая все его тело огненная волна, из-за которой и пришлось его отпустить. Глаза парня наливались яростью, и спустя мгновение он вновь ринулся в атаку. Теперь его скорость увеличилась в несколько раз, а он на ходу читал заклинания при помощи песнопения. В самый последний момент я почувствовал опасность со спины, но отреагировать не успел. Сильнейший огненный шар врезался в мой щит, почти полностью его истощив и отбросив мое тело на несколько метров, больно при этом приложив об землю. Это еще что за фокусы? Как он смог изменить так траекторию полета? Впрочем, ответ на этот вопрос оказался до нельзя прост. Недалеко от места нашего сражения стояла Илона Громова, руки которой покрывали несколько темных татуировок, что мне удалось увидеть на других девушках тогда. Они что, решили от меня избавиться? Так-так-так, и как это понимать? С другой стороны медленно вышел Михаил, внимательно следя за каждым движением моих противников. Его оружие было в руках, а вид полностью сосредоточенный и решительный. «С чего это вы решили напасть на моего друга?» «Это тебя не касается», — яростно прошептала Илона, приложив одну руку к земле. Несколько толчков земли, и в небольшом вихре появилась внушительных размеров птица с синим оперением. Клюв у нее был сделан, будто из железа, а вид решительный и боевой. Издав яростный клич, она ринулась в атаку на Багратиона. «Умри!» «Откуда у тебя такая сила?» — остановив кровь, произнес Алекс, повернувшись в мою сторону. Ты далеко не тот Владимир, с которым я был знаком последние 3 года, и сейчас я в этом абсолютно уверен. Неужели в нашу школу смог попасть доппельгангер? Неужели Атласию решили атаковать изнутри? Что ты такое несешь?» Мое терпение лопнуло после его слов. «Ты хоть понимаешь все последствия своего поступка? Или ты действительно думаешь, что тебе такое спустит с рук? Я действую в интересах континента!» Яростно произнес он, а я увидел и на его руках похожие татуировки. Только вот я точно помню, что раньше у него их не было. Мне довелось несколько раз видеть его тело обнаженным во время купания или переодевания перед сном. Ничего такого там раньше не было. Мне нужно уничтожить пробравшуюся в нашу школу нечисть и найти настоящего Владимира. Доппельгангер не сможет существовать, если его оригинал будет мертв. Кто тебя послал? Ты сбрендил, только и успел произнести я, как возле моей шеи появилось 2 клинка. Стоит отметить, что всех остальных это тоже коснулось. Каждый оказался зажат между 2 воинами с оружием так, что стоит чуть сильнее пошевелиться, и отточенная сталь порежет кожу, добравшись до вен. Илону вообще уложили лицом в пол, а ее призванного зверя моментально уничтожили. Если контракт она заключила уже после получения атласа, то у меня для нее плохие новости. Впрочем, это сейчас не совсем то, о чем мне стоит задумываться. Кто все эти люди? Уберите этих 2. Как обычно, в своем стиле появился Смирнов. Он внимательно посмотрел на Илону и Алекса, чье тело перевивало множество татуировок, и только покачал головой. «Этих отпустите, они здесь в роли жертвы». Его приказ моментально выполнили, и я смог вздохнуть спокойно. Возле шеи больше не находилось 2 острых отточенных клинка, что могли оборвать мою жизнь одним движением. Думаю, реши я использовать заклинание, и это было бы последнее, что я сделал. «Директор, что здесь вообще происходит?» Только и смог сказать я, как только увели напавших на меня ребят. «Слишком многое, Владимир. Слишком». Он повернулся ко мне спиной, посмотрел на Михаила и еще раз покачал головой. Появившиеся из ниоткуда воины с оружием тоже исчезли. «Иди отдыхай, завтра я тебе все расскажу. Сейчас мне еще нужно кое-что сделать, и оно не терпит отлагательств. Займи пока соседнюю комнату, она свободна». На этих словах он исчез, оставляя нас 2 в недоумении. Везде валялись стекла, в некоторых местах дымилась трава, а кое-где проскальзывала и кровь. Багратион был ранен в плечо и щеку, и на его лице теперь наверняка останется шрам, если он не уберет его при помощи магии. «Знаешь, лучше я останусь сегодня ночевать с тобой», отойдя от произошедшего, произнес он. «И всегда в вашей школе происходят такие события. Знал бы, поступил сюда. Хотел бы я сам знать, что на самом деле произошло».